Снова обвинили Роксолану. Мол, отравила султанскую мать каким-то медленно действующим ядом, и теперь она умирала, и никто не мог ее спасти. А султанская мать умирала от собственной злости. Изливала ее всю только на Роксолану. А поскольку всю злость никогда не сможешь излить на одного лишь человека, то теперь сама уничтожалась ею. Точило ее это ненавистное чувство изнутри, как червь сочное яблоко, и не было спасения. Роксолана лишь усмехалась. Говорят, обвинять будут снова ее? Пусть. Могли бы еще обвинить, будто она отравила и бывшего великого визиря, старого Пиримехмеда, который неожиданно умер от загадочной хвори, пока султан ходил в свой бесславный поход. Еще перед походом прислал Сулейману великий князь московский Василий Иванович гневное письмо о таинственном исчезновении его посольства, которое должно было приветствовать султана под Белградом в 1520 году. Посольство бесследно исчезло, хотя известно было, что благополучно добралось до околицы Белграда и было принято в султанском лагере. «Из-за этого, — писал Василий Иванович, — моя корона потемнела, а лица моих бояр почернели. Великий князь обещал за нанесенное ему бесчестие отплатить огнем и мечом. Только два человека знали о том посольстве. Прежний великий визирь Пиримехмед Паша и султанский любимец Ибрагим. Пиримехмед принял московских послов, а Ибрагим перехватил их потом, ибо стоял между султаном и великим визирем. Куда они исчезли? И куда девались богатые дары, привезенные султану из далекой Москвы, мог сказать лишь грек. Но султан тогда не спросил. А теперь, если бы и спросил, то не получил бы ответа. Пиримехмеда уже не было в живых. Знал это Гасан ага, как знала и пол Стамбула. Но кто бы стал вносить в уши султана то, о чем падишах не спрашивает? Гасан ага, как неутомимая пчела, нес и нес Роксолане вести, подслушанные, слухи о всех ее врагах и недругах султана. Когда узнал про московских послов, упал перед ней на колени, не обращая внимания на кизляр-агу Ибрагима, не остерегаясь, что тот может передать все Валиде или и самому великому визирю. «Ваше Величество, моя султанша, до каких же пор этот грек будет править? На вас все надежды. Только вы можете сказать султану и про московских послов, и про посла от матери французского короля, убитого Хусрев-бегом. Ибрагим всем иностранцам показывает огромный рубин, отобранный у того тайного посла, и хвалится, что это самый крупный рубин в мире. Одного вашего слова, ваше величество, было бы достаточно». «А зачем?» — спросила она. «Что от этого изменится? Султан сам устраняет тех, кого поставил. Не надо ему мешать. Все устранит всемогущее и безжалостное время. Но ведь жизнь человеческая не бесконечна, моя султанша. Зато бесконечно мое терпение». После первого похода Сулеймана на Вену она укоряла его за бездарного грека, вписывая в письма свои, между строк любви, горькие слова. «Я же вам говорила, я же вам говорила». Теперь молчала, не вспоминала грека ни единым словом, хотя могла бы уничтожить его, открыв Сулейману самое страшное для него, что была в гареме у Ибрагима, что приводил ее на свое ложе, хотел овладеть ею, видел ее обнаженной, срывал с нее одежду уже тогда, когда передавал в гарем падишаха. а потом хотел завоевать ее женскую благосклонность и не оставляет тех домоганий и поныне.